«А тебе нужны добровольцы?» — прошептала Валентина. «А?» Вместо ответа она обвила его руками, прижимая к себе в бесконечном отчаянии женщины, обреченной на вечное одиночество. В уголках глаз, едва сдерживаемы, блеснули крупные слезы. «Мне бы хотелось встать на сторону Болана», — вымученно улыбнулась она. «Можно записаться добровольцем?» Мак повернулся на бок, увлекая девушку за собой и покрывая ее заплаканное лицо поцелуями. «Ты переходишь на сторону поражения, которое предопределено. Я ничего не знаю, ничего», — разнесла она сквозь слезы. «Но мне кажется, что ты сможешь пройти свой путь до победного конца». Ночь окутала город своим темным бархатным плащом. Мак Болан, палач, стоял у двери в черной боевой форме, готовый к очередной схватке. Прижавшись к нему всем телом и обняв его за шею, Валентина целовала ставшее таким дорогим и близким суровое лицо одинокого воина. Вдруг совершенно случайно она дотронулась до кольта 45-го калибра, висевшего на поясе Болана, и тут же в ужасе отдернула руку, словно прикоснулась к ядовитой змее. «Будь осторожен», — прошептала она. «Возвращайся». «Я вернусь», — пообещал маг. «Скорее всего, не сегодня, может быть, даже не завтра, но я вернусь». «Мы провели с тобой волшебный медовый месяц», — вздохнула Валентина. «Только очень короткий», — улыбнулся он краешком губ. «Действительно слишком короткий». Она коснулась пальцем его левого виска. «Как ты думаешь, здесь отрастут волосы?» «Я рад хотя бы тому, что не лишился уха». Валентина погладила Болана по плечу. «А как с плечом? Все в порядке?» «Слава богу, что это оказалось не правое плечо». «В общем, ты всему рад и всем доволен», — констатировала она, смеша, морща свой вздернутый носик. «Если бы ты знала, что за отдача у карабина большого калибра и с какой силой приклад бьет плечо, ты бы тоже была довольна», — скромно ответил Болан. «Мак Болан, я готова поклясться, что ты, кровожадный людоед, просто умираешь от желания вернуться на поле боя. Разве не так?» «Если сказать правду, то нет», — ответил Мак с улыбкой. «После первого ранения это всегда тяжело». «Тогда почему бы не...» Быстро отреагировала Валентина, наткрывшись вдруг еще один шанс остановить Болана. Она не смогла договорить. Мак приложил палец к губам. «Давай больше не будем возвращаться к старой теме», — мягко, но непреклонно ответил он. «Послушай меня внимательно. Если со мной что-либо случится, и я попаду в серьезный переплет, я постараюсь позвонить тебе. Но до тех пор, пока ты не получишь от меня известий, можешь не волноваться».